Глава 54. Ирина. И снова кошмар. Теряю всех своих близких и мечусь в кромешной темноте. Пытаюсь отыскать, но не получается. Холодно и страшно. Озноб сотрясает изнутри. Задыхаюсь. Мне не хватает кислорода. Жадно хватаю ртом спёртый воздух и реву навзрыд от отчаяния. Он же обещал всегда быть со мной. «Паша!» – кричу изо всех сил и просыпаюсь от своего же крика. Вздрагиваю всем телом, но сразу же оказываюсь прижата к крепкой мужской груди. «Чш-ш-ш!» Любимые руки сжимают меня. «Тише, родная, тише!» Дрожу и шумно дышу. Им. Запускаю родной аромат в легкие, а следом и в кровь. Он – мое спасение. «Пашенька!» Выдыхаю с надрывом. «Все хорошо». Нежно гладит по волосам. «Я рядом. Это просто сон». «Не оставляй меня. Пожалуйста». Жалобно умоляю и трусь щекой, как кошка. «Ни за что». Голос звучит спокойно и уверенно. Я верю ему. Вопреки здравому смыслу, верю. Ворон нежно целует меня куда-то в макушку. Прячусь на его груди и постепенно прихожу в себя. Так хорошо и спокойно, что не хочется шевелиться. Вожу пальцами по его обнаженной груди, путаясь в волосках. Его запах, его тело. Впитываю, как губка. Оно растекается по организму и согревает изнутри. «Родная, мы все подлатаем, слышишь?» Павел сжимает волосы на затылке и притягивает меня еще ближе к себе. «Только закончу со всем этим трэшем. Хочешь на море?» «Не знаю». Дергаю плечами. «Я там ни разу не была». «Тебе понравится». Поднимаю голову и смотрю на него. Изучаю, запоминаю каждую черточку, словно он может исчезнуть в любую секунду. «Поцелуй меня». Тихо прошу, с трудом поборов робость. С готовностью выполняет просьбу и накрывает мои губы своими. Точнее, врезается в них и жадно терзает, словно мы не занимались любовью несколько часов назад. Дрожь проходит по телу, а внутри начинается ураган. Мои страхи никуда не исчезли, просто появилось что-то сильнее них. И это что-то разрастается внутри, подобно лесному пожару, и толкает на подвиги, заставляя теснее прижиматься к обнаженному мужчине. «Ведьма моя, ты играешь с огнем», — хрипло шепчет Павел, а я тихо смеюсь. «Может, я не играю?» Нарочно дразню его. Мне хочется еще раз испытать весь спектр эмоций, но все же боязно немного. «Ну, держись!» Рычит он нетерпеливо и закидывает меня на себя. «Ох, тушуюсь от неожиданности!» Немного не так я представляла себе. Но Паша не дает мне опомниться и заполняет собой до основания. Шумно выдыхаю и невольно сжимаюсь. «Все хорошо». Он гладит меня по спине. «Посмотри на меня». Подчиняюсь и отстраняюсь. Закусываю губу и кладу ладони на его плечи. Павел размеренно двигается во мне снизу, а я прислушиваюсь к своим ощущениям. Немного страшно, а еще необычно и очень приятно. «Вот так. Давай сама». Подбадривает и помогает найти нужный темп. «Как тебе нравится?» От его вопросов мои щеки вновь покрываются румянцем. «Паш, я никогда так...» Не могу выдавить из себя от смущения. «Попробуй». Он вновь направляет меня и подбадривает. «Да, вот так». Гладит по шее и ласкает грудь. «Красивая моя девочка». Крупные мурашки гуляют по коже. Кусаю губы, постановая от удовольствия. Теряюсь в ощущениях, улетая куда-то в другую вселенную. «Громче, я тебя не слышу». Раздается совсем близко. «Отпусти себя». Я исполняю. Стоны становятся громче, а движения резче. Павел помогает мне и руководит процессом. А я доверяю ему и всеми силами стараюсь расслабиться, но не получается. Смотри мне в глаза. Подчиняюсь, распахиваю веки и смотрю в эти черные омуты. Что ты видишь? Хриплый шепот течет по мне, как сладкий бальзам. Себя. Выдыхаю я. Умница. Глухо рычит ворон, одним резким движением подминает меня под себя и требовательно впивается в губы. Охую от неожиданности, но с готовностью отдаю ему бразды правления. Моя ведьма. Горячая и страстная. Хрипит он мне на ухо, разгоняя обжигающие мурашки по коже. Никому не отдам. Он такой горячий и напористый. Чувствую его каждой клеточкой организма и теряюсь в ощущениях. Отключаю голову и отдаюсь власти инстинктов и любимому мужчине. «Паша!» На выдохе произношу его имя и замираю. Оргазм накрывает, словно лавина, разрывая сознание на атомы, а телу даря невесомость. Несколько секунд божественной неги, и я возвращаюсь обратно. Как раз тот момент, когда Павел стискивает меня в объятиях и сотрясается всем телом в сладостной судороге оргазма. «Я не знаю, как это работает», — выдыхает он, откатывается на спину и подтягивает меня к себе на грудь. Зарывается пальцами в волосы и мягко массирует затылок. «Ты о чем?» Едва не мурлычу от наслаждения. «О том, что чувствую только с тобой». Тянет за волосы, вынуждая откинуть голову и нежно целует. «Это просто космос. Моя ведьма меня околдовала». Смеюсь и приподнимаюсь на локте. «Много у тебя было женщин?» Чуть прищуриваюсь и рассматриваю его довольную физиономию. «Да не было никого, Ир». «Не верю», — предупреждающе качаю головой. «Не то чтобы это имело для меня значение, но просто хочется немного подразнить». «Ревнивая моя женщина». Паша смеется, наваливается на меня и зацеловывает. Так что я забываю обо всем. Но он помнит. Отстраняется, нависает сверху и смотрит в глаза. «Был секс. Просто физиология. То, что происходит между нами, гораздо глубже. Никто и никогда не занимал твое место в моей жизни. Это невозможно». Он открыт для меня и говорит очень искренне. То, что никогда не говорил и, скорее всего, не чувствовал раньше. Я вижу, ощущаю это на интуитивном уровне. Это очень важно для меня и подкупает. «Спасибо». Беру его лицо в ладони, притягиваю к себе и целую в губы. «За что?» «За то, что возвращаешь меня к жизни». «Тоже делюсь своими чувствами. Это непросто, но я делаю над собой усилия. Для него. Ради нас». «Это взаимно, Ир». Трёт самой нос своим и прикрывает глаза. «Я только с тобой дышу, полной грудью». Меня сносит болезненной волной его эмоций. Они проходят по мне, задевая все нервные окончания. Мой глубоко раненый воин, как много ты вынес. И мне хочется излечить его душу и сердце. Но смогу ли? Не уверена. У Павла звонит телефон, разрушая эту незримую связь между нами. «Прости, придется ответить». Он отстраняется и тянется за гаджетом. «Я в душ». Мельком целую, заворачиваясь в простыню и сбегаю. Упругие теплые струи монотонно барабанят по коже, а с губ не сходит улыбка. Краем глаза ловлю кольцо на своем пальце. Новое. Его кольцо. Присвоил, даже не спросив. Вспоминаю нашу жаркую ночь и не менее страстное утро. Щеки предательски вспыхивают. И правда, как девочка. Ничего не могу с собой поделать. С Павлом все как в первый раз. Мне так хорошо, как не было никогда. И так же страшно. Наше счастье словно не настоящее, а украдено у судьбы, и скоро наступит расплата. Отгоняю дурацкие мысли и выбираюсь из душа. Заворачиваюсь в полотенце и смотрю на себя в зеркало. Глаза блестят, а щеки алеют. Я точно сошла с ума. Но это сумасшествие такое приятное, что не нахожу в себе сил отказаться от него. Выхожу из ванной и сразу попадаю в руки Павла. «Все хорошо». Внимательно смотрит в глаза, словно ищет подвох. «Да нет его. Твоя я, без каких-либо условностей». «Замечательно». Целую в щеку и ухожу в комнату. Наскоро вытираюсь и надеваю Пашину футболку на голое тело. Мне так хочется. Ткань приятно ласкает кожу, а от запаха слегка кружится голова. Я словно в облаке эйфории. Иду на кухню и, напевая под нос какую-то дурацкую песню, готовлю нам завтрак. Немного волнуюсь, ведь совсем ничего не знаю о вкусах Павла. А если он что-то не любит? Ладно, по ходу разберемся. Делаю на скорую руку яичницу с беконом, помидорами и зеленью. И кофе. Какой? С сахаром? С молоком? Пусть будет черный. Ловлю себя на мысли, что впервые за долгое время готовлю с удовольствием. Мне хочется готовить для Паши. Хочется порадовать его. Сделать приятное. За спиной слышатся шаги, а я замираю в предвкушении. Даже дышать забываю. Сильные руки любимого обнимают меня за талию, а горячие губы утыкаются в шею, разгоняя мурашки по телу. «Как же приятно!» «Доброе утро, родная!» Бархатистый шепот Павла вибрирует во мне, задевая невидимые струны внутри, а я едва не стекаю к ногам бесформенной лужей. «Доброе утро!» Разворачиваясь в его руках, и дыхание перехватывает. «Какой же он все-таки красивый!» «Завтрак почти готов!» «Тебе так идет эта футболка?» Упирается лбом в мой лоб, а наглыми ладонями пробирается под тонкую ткань. Ласкает кожу ягодиц и настойчиво притягивает к паху, демонстрируя силу своего желания. «Ну уж нет, мы так не договаривались!» Выключаю плиту и высвобождаюсь из плена. «Вот это что?» Возмущенно шиплю я и демонстрирую безымянный палец золотистым ободком. «Кольцо?» Не моргнув глазом, констатирует Паша. «Дурака решил включить? Не на ту напал?» «Это я догадалась!» Усмехаюсь и складываю руки на груди в ожидании объяснений. «Ты выйдешь за меня замуж?» Не спрашивает, а утверждает он. Расплывается в довольной улыбке и разводит руки в стороны. Словно это само собой разумеющееся. Но у меня другое мнение на этот счет. «Нет». Хмыкаю и отрицательно качаю головой. «Почему?» Паша немного прищуривается, но ни один мускул не дергается на его лице. Какой же уверенный в себе. Аж зависть берет. «Ни за что», — настаиваю я. «Больше никаких ЗАГСов». «Хорошо. Я тебя услышал». Подозрительно быстро соглашается. Что-то слабо верится. «И все?» Уточняю на всякий случай. Мало ли откуда прилетит. Павел за талию притягивает меня к себе и нежно целует. «Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать». «Да?» Возмущенно отшатываюсь. «А вчерашний секс?» «Что-то я не заметил, чтобы ты была против». Смеется он. «Я сомневалась». Лукаво улыбаюсь и отворачиваюсь, чтобы достать тарелки. «Поэтому я помог принять правильное решение». Снова обвивает мою талию и прижимает к себе. «Мне нравится наша шутливая перепалка. Легкая и наполненная душевной близостью. Мы очень чувствуем друг друга, и от этого внутри все трепещет». «Зубы заговариваешь, да?» Смеюсь и поворачиваюсь лицом. Но Паша серьезен. «Люблю тебя просто». говорит хрипло, а у меня внутри начинается бабочковый аншлаг. «Не хочешь ЗАГС? Значит, его не будет. Но кольцо пусть останется». «Я не могу отказать. Просто потому, что не хочу. Это не тот момент, когда нужно спорить. Я вообще не хочу спорить. Но и просто сдаваться как-то слишком». «Ну хорошо», усмехаюсь снисходительно. «Уговорил». «Мне досталась самая несносная на свете женщина», смеется ворон, и я не могу сдержать улыбку. «Такой он все-таки озорной мальчишка. Люблю его очень, и сама боюсь этого чувства». «Это ты сейчас жалуешься?» Притворно хмурюсь, взглядом обещая всевозможные пытки и проклятия. «Восхищаюсь». «Давай завтракать. Правда, я не знаю, что ты любишь и как». Смущенно отвожу взгляд и раскладываю завтрак по тарелкам. «Я все люблю, как ты приготовишь». Качаю головой и ставлю на стол. «Вот же лис». За завтраком разговариваем ни о чем и обо всем сразу. Новый год скоро. Выпускной класс у Егора в следующем году. Моя работа, которой теперь нет. Ворон внезапно накрывает мою руку своей и напряженно смотрит в глаза. «Ир, есть еще кое-что». Нервно дергает плечами. «Пойми меня правильно». Становится не по себе, а земля под ногами начинает шататься. «Господи, не пугай ты так». «В общем...» Набирает в легкий воздух и выпаливает на одном дыхании. «Я знаю про твою беременность». «Что? Откуда?» Доли секунды мне хватает, чтобы сообразить, что он имеет в виду, и разогнаться в своих догадках. «Нет, только не говори, что тебе хватило наглости залезть в мою медкарту». Наши взгляды встречаются, и воздух начинает трещать от напряжения. Не выдерживаю, вскакиваю на ноги и отхожу к окну, увеличивая расстояние между нами. «Я должен был убедиться, что с тобой все в порядке». «И все? Это такая веская причина копаться в моем личном?» «Ты обалдел?» Меня аж подкидывает от раздражения. «Врачебная тайна тебе ни о чем не говорит?» «Я не врач». Павел равнодушно пожимает плечами. «Ты бессовестный и беспринципный эгоист!» Чеканю каждое слово, вкладывая всю свою злость. «Да, я такой». Он поднимается на ноги и идет ко мне. «Могу уйти, но остаюсь на месте». «И ты не прав!» Тыкаю пальцем в его грудь. «Спорный момент». Паша обнимает меня и утыкается носом в висок. «Я защищал тебя». «Неправда, ты...» «Ир, ты прекрасна в гневе». Перебивает мою тираду, и я мгновенно теряю весь запал. «Вот что за человек?» «Поэтому ты меня злишь?» «Все уже случилось». Он нежно гладит меня по щеке и улыбается. «Хочешь, я извинюсь?» «Нет, я придумаю другую повинность». Вздергиваю подбородок и едва сдерживаю ответную улыбку. «Ту самую?» Вкрадчиво спрашивает ворон и скользит взглядом по мне вниз. «Хоть каждый день». «Какую?» Непонимающе хмурюсь, а потом соображаю и вспыхиваю, как школьница. «Ты так смешно краснеешь». Издевается он, а я не могу сдержать горячую волну, что стремится вниз живота. «Сволочь!» Павел смеется и укутывает меня в надежные объятия. Расслабляюсь в его руках и в очередной раз прощаю все. Он прав. Все уже случилось. Срубивши голову, по волосам не плачут. «Я понимаю, что не имею права о таком просить», — говорит ворон и спотыкается на полуслове. «Но, может, аборт?» Невольно напрягаюсь и отстраняюсь от него. Смотрю в глаза и пытаюсь понять его демонов. Я хочу знать каждого в лицо. «А если никакого аборта не будет?» Желваки ходят на лице Павла, но он сохраняет невозмутимость. Я не могу прочитать его эмоции. Мне нужна подсказка. «Паш, пожалуйста!» Прошу открыто, надеюсь, что он услышит меня. «Я приму любое твое решение». Наконец выдыхает Павел. «Всеми силами постараюсь полюбить этого ребенка как своего. Но я не всесилен. Прости». Сокрушенно качает головой. «Я, как оказалось, тоже человек». «Ты готов принять ребенка Асада?» Удивленно округляю глаза. «Какое благородство!» «Да нахрен он мне сдался?» Цедит сквозь зубы. «Я не готов отказываться от тебя. Если придется заплатить такую цену, значит, я ее заплачу». Вот это уже ближе к истине. Я рада, что он рассказал мне правду. Без прикрас. А вот сейчас специально для любопытных. Довольно усмехаюсь и наклоняюсь к его уху. «Я не беременна, Паш». «То есть как?» «А вот так». Развожу руки в стороны. «Я делаю уколы всю сознательную жизнь, чтобы исключить беременность. А это был просто гормональный сбой». «А это не серьезно?» Хмурится он. «Не смертельно. Пока». Трель телефона прерывает наш разговор. Павел уходит в комнату, а я прислушиваюсь к его словам. «Да, Мирный. Отлично. Завтра?» «Да, мы будем готовы». Он возвращается и с тревогой смотрит на меня. «Что случилось?» Мгновенно считываю его нервозность и начинаю нервничать сама. «Все хорошо, но наше время вышло». «Что это значит?» По спине ползет неприятный морозец, а сердце трусливо сжимается. «Завтра приедет Мирон и отвезет тебя в одно место. Туда же привезут Егора и Дуню». Кусаю губы и прохожу по кухне взад и вперед. В принципе, все логично, но чего-то совсем не радостно. «Почему не ты сам?» «Слишком рискованно». «Как интересно!» Поджимаю губы и обхватываю себя руками. «Так хотелось верить, что все закончилось, но слишком рано. Мне просто страшно. За сына, за себя, за Павла. Хочется требовать, чтобы мы уехали все вместе туда, где нас никто не найдет. Но я не имею права». «Потерпи немного». Паша ловит меня и прижимает к груди так крепко, что тяжело дышать. «Я спрячу вас и наведу порядок. Не спорь. Иначе мне придется тебя связать». Звучит как угроза. Но я не стану вмешиваться. Это его война. Я больше ничего не могу сделать. Только защитить тыл. «Ладно». «Мне не нравится твоя покорность». Ворон за подбородок поднимает мою голову и внимательно смотрит в глаза. «Почему?» «Я ей не верю». «Напрасно». Грустно улыбаюсь и отхожу на пару шагов. Мне надо прийти в себя. «А что я должна делать с твоей Дуней?» «Я не знаю». Он растирает ладонями лицо. «Не предполагал, что все так получится». «Какая-то авантюра». Нервно усмехаюсь я. «Ты точно с ней не спал?» «Сейчас это принципиально важно. Если эта девочка его любовница, то мне будет гораздо сложнее найти с ней общий язык». «Ир, да она же ребенок, как Егор». Звучит с упреком. «Я забрал ее у сутенера, чтобы не продали какому-нибудь извращенцу». «Высокие отношения». Губы сами собой кривятся в усмешке. «Попробуй наладить контакт», просит он устало. «Она хорошая девочка, колючая только и недолюбленная. Боится, что я ее брошу из-за вас с Егором». «Великолепно». Вздыхаю и припечатываю ладонь ко лбу. Хуже просто и быть не могло. «Ну и свинью ты мне подложил, ворон». «Ты же справишься». Притягивает к себе, подсаживает на столешницу и оказывается между разведенных в стороны бедер. «А что, есть выбор?» Вопросительно дергаю бровью. «Я в тебе не сомневаюсь». Поцелуй накрывает мои губы. Такой нежный и тягучий, что кружится голова и подкашиваются ноги. крепче сжимаю плечи Павла и отдаюсь силе его любви без остатка.